Странно слышать это слово «пожалеть» в устах художника-бунтаря, который непрестанно донимал местную власть. Судья, уже несколько дней заседавший в Атуоне, все время видел Гогена в зале суда. Заседания протекали бурно, между сторонами то и дело вспыхивали перебранки. Несколько раз судья отдавал приказ жандармам вывести художника. «Горе жандармам, если они посмеют до меня дотронуться», — гремел Гоген, потрясая своей палкой. Он выходил, но возвращался снова и возобновлял свои нападки. В особенности доставалось от него жандарму из Ханаиапе. Этот жандарм, преданный миссии, попытался запретить туземцам-протестантам петь песни по их собственному выбору. Дело кончилось тем, что он составил против них протоколы. По какому праву этот жандарм вздумал дискредитировать чью-то веру и почтенного, всеми уважаемого пастора, вопрошал Гоген. Судья был вынужден оправдать туземцев. Этот же самый жандарм с помощью местного вождя подстроил ловушку туземцам Ханаиапе. Через его посредство он подбил их устроить оргию, напиться кокосового сока, а потом составил протокол. Судья разрешил Гогену выступить в суде по этому делу, но за недостатком улик Гогену не удалось добиться решения в пользу своих подзащитных. Однако при выходе из зала суда Гоген в присутствии Рейнера и Варни уличил вождя в даче ложных показаний. Гоген отправился в жандармерию, и там у него произошла такая жестокая стычка с сержантом Клавери, что по возвращении домой у него началось кровохарканье, пришлось лечь в постель. Это не помешало ему написать судье подробное письмо, в котором, сообщив о признании местного вождя, он с иронией описывал свой разговор с сержантом. Сержант заявил довольно сердитым тоном и с угрожающими жестами, которые нагнали на меня страху, что когда, мол, он выйдет в отставку и станет штатским, он мне еще покажет. А так как все знают, что я человек робкий, да вдобавок я болен, подобные сцены могут причинить мне вред. Так что буду вам премного обязан, господин судья, если вы будете считать меня, как человека трусоватого, всегда покорным властям. Пока Гоген, харкая кровью, продолжал выступать в суде, ему сообщили, что в марте на маркизы явится колониальная инспекция. Он тотчас составил для этой комиссии длинный доклад о поведении островных жандармов, которые пользуются слишком большой и бесконтрольной властью и действуют по произволу. Они терроризируют туземцев ради того, чтобы добиться от них каких-нибудь услуг или выманить у них съестное, и даже редкие старинные скульптуры, которые еще можно найти у маркизцев. А тех, кто оказывает сопротивление, они душат штрафами. Треть этих штрафов еще до недавнего времени они взимали в свою пользу. Право на эту третью часть, писал Гоген, было недавно упразднено, но в отместку жандармы стали чаще составлять протоколы, несомненно, чтобы доказать, что они всегда исполняли и продолжают исполнять то, что они именуют своим долгом. Короче, эти цивилизаторы преуспели в одном, внушили туземцам ненависть к европейцам. Чего же мы, собственно, добиваемся? Чтобы правосудие было правосудием не на словах, а на деле. По документам, собранным доктором Марселем Потье, который Жан Луас цитирует в газет «Де Боссар» за январь-апрель 1956 года, на 1 августа 1903 года среди сумм, предназначенных ко взиманию в Этуоне, было названо 2380 франков торгово-промышленного налога и 20 075,74 франка штрафов. Все это должно быть истребовано, гласят официальные инструкции, а не подчинившиеся должны быть незамедлительно подвергнуты преследованию. Специальный уполномоченный, сержант Клавери, имеет таким образом возможность пополнить свой сейф. Гоген показал этот обвинительный документ пастору Вернье, которого уважал за внутреннее достоинство и либеральные взгляды. Вернье осторожно посоветовал ему: «Подождите». Но Гоген ждать не стал. И как он уже поступил прежде с письмом губернатору, он отправил копию своего текста в Париж, на сей раз Шарлю Морису: «Прошу тебя со всем присущим тебе талантом поднять побольше шума в прессе. В твоих руках благородное дело, поторопись же, поторопись».